И, между прочим, далеко не все ваши родичи живут хуже вас. Некоторым из тех, кто в давние времена покинул здешние места, чтобы поискать удачи в большом мире, это удалось. Они обрели такие богатства, какие тебе не снились. Мне приятно это слышать, — сказал он равнодушно. Кто этому обрадуется, так дед моей жены. Он хранитель памяти Ацтлана. Из этого замечания мне стало ясно, что ацтеки не владеют искусством рисования слов. Мы, Мешикатль, освоили его спустя долгое время после переселения. А здешние жители, понятное дело, не вели никаких записей и не имели архивов и хранилищ рукописей. Наверняка их хранитель памяти был всего лишь последним в длинной череде старцев, веками передававших предания своего народа из уст в уста, из поколения в поколение. Мой тезка продолжал: «Богам ведомо, что эта щель между ягодицами мира не самое веселое и интересное место на свете, но мы обитаем здесь, потому что тут имеется все необходимое для жизни. Приливы приносят и оставляют на отмелях столько даров моря, что нам не приходится заниматься даже рыболовством. Кокос дает масло для ламп, а его сок можно использовать как для подслащивания пищи, так и для приготовления хмельного напитка. Пальм множество. Одна дает нам волокна для тканей, другая — муку, третья — плоды коякапули. Нам нет необходимости выращивать или изготовлять что-то на продажу, потому что мы и так имеем все, что нужно. Вот и получается, что самим нам соваться к другим племенам незачем, от вторжения чужаков нас прикрывают болота». Он еще долго и монотонно перечислял преимущества, совершенно, на мой взгляд, неподходящего для жизни ужасного Ацтлана. Но я перестал его слушать и лишь мысленно удивлялся тому, каким же поистине дальним оказалось мое родство с человеком, носящим то же самое имя. Возможно, мы два Миксли, если бы начали копаться в родословной, могли бы обнаружить общего предка. Но совершенно различное развитие наших народов развело нас далеко в стороны, в гораздо большей степени, чем расстояние. Между нами лежала настоящая пропасть. Это касалось характеров, уклада жизни, образования и представления о мире. Миксли номер два с равным успехом мог жить в том самом древнем Ацтлане, из которого предки его отказались уходить, ибо город этот и по прошествии стольких вязанок лет оставался таким же, каким был некогда. На редкость унылым, но спокойным местом пребывания, лишенных воображения и предприимчивости бездельников. Его жители даже не подозревали об искусстве изображения слов, равно как обо всем о том, чему с его помощью можно научить, арифметике, землеописании, зодчести, счетоводстве и многом другом. Они знали даже меньше, чем презираемые миродичи-варвары, чичимеки, живущие в пустыне, по крайней мере, решились пройти какое-то расстояние, покинув стоячие болота Ацтлана. Поскольку мои предки оставили эту глухомань на краю света и нашли место, где процветало образование, у меня имелся доступ к библиотекам, к сокровищницам знаний и опыта, собранными ацтеками Мешикатль за все последующие вязанки лет, не говоря уж об изящных искусствах и науках более древних цивилизаций. Так что по культурному и умственному развитию я превосходил своего тезку, как, может быть, какой-нибудь из богов превосходил меня. Однако я предусмотрительно решил не выпячивать это преимущество. В конце концов, разве он виноват в том, что бездеятельность и вялость предков лишили его преимущества? Мне стало жаль своего дальнего родича. И мне страшно захотелось уговорить его уйти из погруженного во мрак невежества Ацтлана в просвещенный современный мир. Дед его жены, Канаутли, престарелый историк, сидел с нами, пока мы ужинали. Старик был одним из той компании, которая перед тем поедала несимпатичную болотную зелень, и он не без зависти смотрел, как мы оба поглощали целые блюда лакомых лягушачьих лапок. Боюсь, что старый Канаутли больше внимания обращал на то, как мы причмокивали да облизывали губы, чем на мои рассуждения. Признаться, я сам, изголодавшись, набросился на еду со зверским аппетитом. Однако мне удалось, хоть и с набитым ртом, вкратце рассказать, что стало с ацтеками, покинувшими Ацтлан и ставшими сначала теночтеками, а потом Мешикатли, могущественнейшим народом всего мира. Старик и молодой человек порой качали головами, демонстрируя немое восхищение, а может быть, недоверие. когда я красноречиво повествовал им о все новых и новых наших успехах, достижениях и победах.